Счастливый случай. В самом начале 90-х годов прошлого столетия, конец которого был отмечен с непристойной и труднообъяснимой помпой, многие люди интеллигентного сословия переживали большие трудности, связанные с крахом трех больших китов или слонов, или трех источников трех составных частей кое-как организованной жизни. Догматика дала такую трещину, что сама Божественная Троица закачалась. И многие люди начали тонуть. Кое-кто и потонул, зато некоторые научились плавать, а были и такие, кто в пошатнувшемся мире сориентировался и пошел в большое плавание. Женя предала академическую науку, плюнула на монографию, на незащищенную докторскую диссертацию и перешла на телевидение. Сначала она успешно работала в учебной программе. Через год оказалось, что учебные программы по иностранным языкам она печет как блины, и она начала писать уже для другой редакции сценарии документальных фильмов, не хуже других, а может и получше. Завелись знакомые на всех этажах, а когда она сделала прекрасный документальный фильм про грузинского режиссера, с которым была хорошо знакома в молодые годы, то получила совсем уж блестящее предложение. «Деликатного свойства». И не по официальному каналу, а так, через знакомых. Строго говоря, чтобы такую работу получить, надо было еще и приплатить. Но сценаристы, которые и приплатили бы, языков тех не знали. А для этой работы нужен был непременно один из трех европейских. Немецкий, французский или на худой конец английский. Немецкий уже не был превосходный, да и английский какой-никакой. Заказ был из Швейцарии, и режиссер, собиравшийся снимать фильм этого деликатного свойства, был натурально швейцарец. Для написания сценария ему нужна была сценаристка, владеющая каким-нибудь доступным ему языком, умеющая легко вступать в контакты и непременно русская. Деликатность дела в том заключалась, что фильм задуман был о русских проститутках в Швейцарии. Этот самый швейцарский режиссер по имени Мишель в силу непробиваемой швейцарской наивности написал официальное письмо на телевидении, где начальство сначала заволновалось, потом забегало, потом посоветовалось и отказало. Наивному швейцарцу объяснили более опытные товарищи, что так дела не делаются, и он нашел через посольство каких-то культурных знакомых, те, в свою очередь, прочесали по своим знакомым, и все сошлось на Жене. Он прилетел в Москву вместе со своим продюсером, пригласил Женю в «Метрополь», где остановился, и там, за длинным ланчем, они все и обсудили на швейцарском языке, который в данном случае был немецким. Надо сказать, что Женя мало чего знала о жизни проституток российских, и еще менее о представительницах этой опасной профессии за рубежом. Мишель же оказался подлинным поэтом, воспевающим бледей, шлюх и проституток всех стран и народов. Впечатление создавалось, что всех их он с самого юного возраста возлюбил как клиент. Да он этого и не скрывал. «С женщинами другого круга у меня никогда ничего хорошего не получается», — пожаловался Мишель. «Да ты и не пробовал». Подал реплику молчаливый продюсер с блестящей розовой лысиной, аккуратно выкроенной посреди густых бурых волос. «Пробовал, Луи, пробовал, и ты это прекрасно знаешь», — отмахнулся Мишель. Он был так увлечен темой, что разговор все не поворачивался на собственные рабочие проблемы, которые Женя должна была решать. «Русские девушки самые лучшие», — объявил он Жене. «Это славянская мягкость, тихая женственность, пепельные волосы. Таких нет ни у скандинавок, они просто бесцветны, ни у блондинистых англосаксонок. Беда в том, что никто из русских языка хорошо не знает. А чтобы документальный фильм получился, надо их заставить говорить. Судьба, нюансы, все такое. А мне они рассказывают свои истории как-то шаблонно». «Но какие девочки! Каждая бриллиант! Ты понимаешь, что мне от тебя надо?» Он щелкал пальцами, прицеловывал воздух губами, даже ушами немного двигал. Вообще же он был необыкновенно симпатичен, да и неподдельный рабочий энтузиазм сильно его украшал. Жене и раньше приходилось работать с иностранцами, и сложился некоторый стереотип официального англичанина, любезного француза и простоватого немца. Этот швейцарец был довольно французистым, синеглазым, со смугло-розовым цветом лица горнолыжника, и похож был на Алена Делона. От него исходила веселая и немного бестолковая энергия. «Пока не понимаю», — мягко заметила Женя. «Но вообще-то я понятливая». «Я покажу тебе свои фильмы, и ты поймешь, что мне надо. Луи, договорись на Мосфильме насчет зала и покажи Жене нашу продукцию». Он уже снял, как выяснилось, несколько фильмов о проститутках. Первый — о девочках африканского происхождения, потом о китаянках, которые древнейшую профессию совмещали с акробатикой, а недавно прожил полгода в Японии, где его постигла профессиональная неудача. Фильм о гейшах удался, но под конец разразился большой скандал, и японцы конфисковали пленку. «Объясняю, что мне нужно. Историю каждой девушки, реальную историю. Мне они этого не говорят. У меня с ними свои отношения, и всего они мне не расскажут. У девочек свои принципы. Мне нужно, первое, реальная история, а второе, надо раскрутить их. Есть ли у них сутенер? Это мне очень важно. На чем все построено? Только на деньгах или на привязанности какой-то? И личная жизнь. Это самое для меня интересное. Личная жизнь проститутки». Итак, Женя подрядилась исследовать личную жизнь русской проститутки в ее отхожем промысле. Решено было это исследование приурочить к началу мая, празднику трудящихся, когда для всех праздник, а для проституток самая трудовая вахта. Это у нас. А у них? Еще Женя брала неделю в счет отпуска. Визу швейцарскую обещали сделать за 2 дня. Дома Женя объявила о своей поездке только в тот день, когда пришли билеты. Муж только крякнул, узнавший о цели заграничной командировки. Зато сыновья веселились от души, предостерегали от опасностей, давали полезные советы на все случаи жизни, острили довольно смело. Женя радовалась, что отношения ее с детьми так мало походили на ее собственные отношения с родителями, при которых даже слово «проститутка» произнести было невозможно. Самолет опоздал с вылетом на час, и поэтому Женя начала беспокоиться еще в дороге. А ну как ее не дождутся? Встречающий продюсер Луи тоже опоздал на 1,5 часа. Именно потому, что опоздал самолет, как он объяснил Жене. Он страшно торопился. Ему надо было немедленно возвращаться обратно в аэропорт, где теперь он должен был встречать свою жену-танцовщицу из Индии после полугодового обучения на курсах индийских танцев. Но ее самолет тоже опаздывал, и опаздывал даже против объявленного опоздания. По расписанию должен был приземлиться на 2 часа раньше Жениного. Все это рождало в Жене недоумение. А плод европейской надежности и консерватизма покачнулся. Расписание не соблюдалось, а жены приличных господ танцевали индийские танцы. Было уже довольно поздно, и как Женя не крутила головой, из окна машины она ничего не рассмотрела. Первое, что она увидела, был гном, размером с небольшую собаку, стоявший в позе привратника возле массивной двери, которая от соседства с гномом казалась совсем великанской. Луи позвонил, ждали несколько минут. Наконец, печеная старая дама с новыми зубами в старых губах открыла тяжелую дверь. «Входите». «Цюрих — сумасшедший город. Здесь в подземельях столько золота, что им все здешние дороги замостить можно. А чашка чая стоит $5. Поэтому мы обычно снимаем нашим сотрудникам комнату в этом пансионе. Ты это оценишь уже завтра», — сказал Луи и впихнул чемодан через порог. «Мишель появится позже. Он сегодня прилетает из Парижа и вечером собирался с тобой работать». Женя даже не успела его переспросить. «Как? Сегодня ночью?» Номер оказался маленький, чистенький, с большой кроватью, у изголовья которой стояла чудовищная лампа, опять-таки с гномом. Второго гнома она нашла в туалете. Там он притулился на полочке перед зеркалом, удваивая тем самым свою прелесть. Женя умылась, повесила в шкаф 3 костюма. Один, самый лучший, был заимствован у приятельницы. В номере еще обнаружилась крошечная кухонька, скорее закуток с плитой и раковиной. Женя поставила чайник. Было почти 11, никакого Мишеля не было, и она решила выпить чаю и немедленно лечь спать. Тут зазвонил телефон, она сняла трубку, это был Мишель. «Женя, спускайся! Сейчас поужинаем и пойдем работать!» Он встретил ее внизу, кинулся целовать, как старый друг после длинной разлуки. От него пахло не то духами, не то цветами, богатством, догадалась Женя. Его оживление и радость были искренними. Усадил Женю в низкую машину и повез. Он изменился в чем-то существенном с их последнего свидания в Москве, но Женя никак не могла уловить, в чем именно. В маленьком ресторане все официанты здоровались с Мишелем, как со старым знакомым, а когда они сели за столик, подошел хозяин, и они поцеловались. Хозяин говорил по-французски. Женя догадалась, что толковали они о какой-то еде. Когда хозяин ушел, Мишель сказал: «Хозяин парижанин, живет в Цюрихе больше 30 лет и очень скучает. Ненавижу Швейцарию, это место, где вообще нет любви. Никакое никогда, страна глухих и немых. Сама увидишь». И глаза его блеснули черным зеркальным блеском. Вот оно что. Глаза-то у него в Москве были голубые, а стали черные. Но так не бывает. Или я сошла с ума? Но ведь точно, точно были голубые. Ладно, я сейчас не сама живу, а смотрю кино, решила Женя. Женя съела салат из лесных грибов и утиной печенки. В нем было еще много чего неузнаваемого. Вкус неописуемый. Мишель заказал несколько блюд, но ни к одному из них не притронулся. Заставил Женю заказать десерт. Сказал, что здесь делают нечто волшебное. Оно оказалось и впрямь волшебное, но совершенно непонятно что. «Тебе надо будет переодеться!» Мишель приподнял лацкан ее пиджака. Костюм был итальянский, по Жениным понятиям очень приличный, благородного каштанового цвета. «Ты взяла вечернее платье?» Женя покачала головой. «Ты же меня не предупредил?» Никаких таких вечерних платьев Женя не держала. В московской жизни к чему? Мишель ласково обнял ее. «Ты прелесть, Женя! Как же я вас, русских, люблю! Мы подберем тебе что-нибудь!» И они снова сели в машину, куда-то поехали. Женя ничего не спрашивала, будь что будет. Мишель привез ее в большую квартиру, уставленную африканскими скульптурами и железяками странного вида. «Как тебе? Я в Черногории открыл этого художника. Деревенский кузнец. Совершенно сумасшедший. Ходит в одной и той же одежде, пока не порвется. А кует свои чудеса только по ночам. На старой мельнице. Балканская жуть, да?» Сон продолжался, и нельзя сказать, что он был особенно приятным. Интересно, но тревожно. Мишель провел Женю в глубину квартиры, открыл дверь в комнату без окон, с длинной зеркальной стеной отодвинул часть стены, там на плечиках висели платья, как в магазине. Гардеробная, догадалась Женя. «Эсперанса, моя жена уже полгода в клинике. Это ее одежда, мы у нее возьмем». Он перебрал ласковым движением висящие тряпки, вытянул что-то синее. «У нее 8-й размер, а у тебя, наверное, 12-й. Но Эсперанса очень любила всякие балахоны. Вот!» Он снял синие с вешалки. «От Балансиага. Попробуй!» Женя сняла пиджак, юбку. Это было нормально. Он вел себя как профессионал, смотрел на Женю заинтересованно, но по-дружески. Она нырнула в синий балахон, считая, что 15 лет разницы в возрасте допускают эту степень свободы. «Отлично!» — одобрил Мишель и посмотрел на часы. «Поехали!» И снова Женя ничего не спросила. Ни про жену, ни про клинику он в Москве словом не обмолвился, только о проститутках. Она и не знала, что он женат. И еще Женя подумала, неужели это я сегодня утром варила овсянку на своей Бутырской улице? «Здесь недалеко!» Они ехали минут 10, потом остановились, Мишель потер переносицу. «Я не помню, говорил ли я тебе, понимаешь, в Швейцарии проституция официально запрещена. Имеются ночные клубы, кабаре, бары, где работают девушки. Есть заведения специализированные, стриптиз-клубы. Большинство проституток, которые приезжают сюда на работу, приезжают с артистическими визами, как артистки кабаре. Стриптиз, понятно? Такие клубы обычно работают до 3. Девушка может снять себе клиента на потом. Это ее личное дело и налогом не облагается, если не донесут. У русских положение самое тяжелое. Большинство девочек зависит от русской мафии. То есть мафия отбирает почти все, что девочки зарабатывают. И вырваться от них практически невозможно. Мне хочется как-то им помочь. Ситуация опасная. Для них было бы гораздо лучше, если бы проституцию легализовали. Чем более общество информировано, тем легче с этим работать. Ну, сама разберешься. Здесь у меня есть знакомая русская. Тамар. Если она после выступления свободна, поговоришь с ней». Мишеля знали всюду. Охранник на входе махнул ему рукой и что-то сказал ему очень тихо. Мишель ответил, оба засмеялись. Жене показалось, что шутка была на ее счет. «Конечно, я здесь вроде тульского самовара. Привезли». Вошли в низкое полутемное помещение, уставленное столиками в круговую. В центре нечто вроде манежа с лесенкой, увитой гирляндами, спускающимися с потолка. Музыка играла какая-то полувосточная, странная. Народу немного, половина столиков пустовала. За некоторыми сидели девицы, без клиентов. Вроде как общались между собой. Одна азиатка кивнула Мишелю, другая чернокожая подошла к столику. Мишель спросил насчет русской Тамар. Та кивнула. Тамар, как выяснилось, была занята с клиентом. Свое выступление она только что отработала, и теперь гость заведения пригласил ее выпить. Они сидели за дальним столиком. Женя издали рассматривала русскую девицу. Она оседлала стул боком, как амазонка лошадь. Тонкие блестящие ноги сверкали, как лаком облитые. То ли колготки особые, то ли кремом намазаны. Не поняла Женя. Мишель заказал вино, но карточку официанту не вернул, показал Жене. «Видишь цены?» Но Женя плохо ориентировалась в иностранной валюте, и тогда Мишель объяснил. Большая часть дохода заведения происходит именно от торговли напитками, которые здесь продают по цене раз в 10 выше обычной. Бутылка посредственного шампанского около $300. В этом клубе за вход не платят, но подносят выпивку, и первым же бокалом вина клиент оплачивает вход. Девочки в этом заведении работают по двум категориям – выступающие с номером и статистки. «Вот!» — указал Мишель на манеж, где заструился свет. — Сейчас номер будет. Я этот номер и сам не видел. Здесь раньше трапеции не было. Вышли под музыку две высокие девицы. Одна в красном купальнике и в прозрачном длинном плаще, вторая в таком же черном. — Обе трансвеститы. Тебе повезло, это лучший стриптиз. Я слышал про них. Они из Аргентины. — То есть они мужики? — изумилась отставшая от жизни Женя. «Были мужики», — объяснил Мишель, — «а теперь они, безусловно, женщины, и они так наслаждаются своей женской природой, как натуральные женщины не могут. Сама увидишь». Трансвеститы стали раскачивать лесенку и раскачивались вместе с ней сами, а потом сплелись в такую сложную фигуру руками и ногами, прицепились к лесенке, и плащи их развивались, и волосы совершали плавные движения в ритм медлительной качки. Постепенно они стали взбираться вверх, ухитряясь сохранять сложное переплетение рук и ног. Потом сверху упали их прозрачные плащи. Там наверху они расцепились и стали друг друга страстно раздевать. Лифчики, пояса, трусики, под которыми оказалась пышная татуировка в самой интимной области. А потом уже совсем голыми они стали сползать по лестнице, играя грудями, животами и ягодицами. Женя смотрела на них во все глаза, пытаясь найти хоть какие-то следы их былого пола. Пожалуй, только кисти у одной были слишком крупными для девушки. «Мишель, а как это ты сразу догадался, что они трансвеститы? Есть какие-то особые признаки?» — тихо спросила Женя, и Мишель с жаром принялся объяснять. «Несколько очень явных признаков. Обрати внимание, размер ноги и размер руки. Это нельзя переделать. Потом, рельеф мышц плеча, это трудно удаляется. Но самое главное — талия. У мужчин грудная клетка цилиндрическая, не сужается к талии, а у женщин коническая. И это один из самых верных признаков. Посмотри еще на шею. Иногда заметен кадык. Это тоже хирургически не убирается». «Я сюжет про трансвеститов делал, а подкачать грудь, ягодицы для хирургов вообще не проблема. Гели, специальные наполнители, гормоны, конечно. Потом расскажу. Вон Тамар». К ним шла, улыбаясь бессмысленной улыбкой, хрупкая девица на неверных ногах. Мишель встал, они поцеловались, он представил Женю. «Моя приятельница из Москвы. Я ей про тебя рассказывал, она хотела с тобой познакомиться. Женя ее зовут». Женя смотрела на Тамар во все глаза. Внешность у девицы была трогательная. Рот детский, глаза круглые, волосы подобраны в пучок на макушке, и розовые ушки смешно порусили возле маленькой головки. Лет ей было давно не 18, но выражение лица ребячливое. «Из самой Москвы? Ну надо же! А я там отроду не бывала. В Хельсинки была, в Стокгольме, в Париже тоже, а в Москве не была. Я с Харькова. «Знаете?» Акцент был украинский, очень яркий. «Ты выпьешь, Тамар?» — — спросил Мишель. «Не, пить не буду, но ты, Мишель, закажи. Пусть стоит, ладно?» И обратилась к Жене. «А вы сюда надолго? Работать или как?» «Я в гости дней на 10. Посмотреть, как вы тут живете». Улыбнулась Женя и вроде бы подмигнула. Во всяком случае, сделала какое-то движение глазами Мишелю незаметное. «Между нами, женщинами». Движение оказало волшебное действие. Тамара застрекотала по-русски. «А чего не остаешься-то? Ты ж с языком еще не старая. Если разрешение на работу получить, можно и заработать. У нас одна с Харькова в прислугах здесь работает, так две семьи дома содержит. Сын там уже и машину купил. Швейцарцы хорошо платят. Нашим, конечно, меньше, но все равно неплохо получается. Если не отстегивать. Ты с этим давно знакома? Поговори с ним, попроси. Он чудной парень, всем помогает. Правда, Мишель?» И добавила уже по-немецки. «Я говорю, ты хороший мальчик, правда?» И она провела тонким пальчиком по его загорелой шее. Он поцеловал ей руку. Странное ощущение бесконечно длящегося сна не покидало Женю. Было интересно, но уже хотелось проснуться. «А ты давно здесь?» — спросила Женя. «Полтора года. До этого в Финляндии работала, но я здесь до осени, осенью уйду. У меня жених есть, швейцарец, он банкир, так что я только до конца контракта отработаю и шабаш». Тамар улыбнулась победной улыбкой, тряхнула головой, пучок ее распался, она выпила бокал шампанского и сделала небрежный жест в сторону Мишеля. «Еще закажи». Мишель встал. «Я пойду в баре закажу». Он оставил их вдвоем для свободы общения. «Смотри, как тебе повезло. Жениха нашла», — одобрила Женя. «Симпатичный?» «Я же говорю, швейцарец. Да все они симпатичные, все богатые, жадные, чистоту любят, тупые, в жизни не понимают, но бабки зарабатывают. Мне-то повезло, мой не из простой семьи, у него еще дед в банке работал, и не жадный». Она выставила вперед расслабленную руку, на среднем пальце сверкнуло колечко. «Видишь, подарил?» «А дома-то знают, что ты замуж здесь выходишь?» Забросила Женя удочку в сторону украинского прошлого. «Дома? Тоже скажешь. Где он, этот дом? Я из дому 10 лет как ушла. Мне 14 лет не было». «В 14 лет? С родителями конфликты?» «Конфликты!» — фыркнула девица. «Мать у меня была с золота, а папа капитан вообще. В белой форме ходил. Фуражка с крабом». Она приостановилась, какая-то мысль зашевелилась в маленькой голове. «Мы в Севастополе тогда жили. Взрыв был на судне. Отец погиб. Я маленькая еще была. Мама красавица через год замуж вышла. А отчим, сама понимаешь, отчим, подонок, лупил меня почем зря. К кровати привязывал. Мать-то в смену работала. При ней он вроде ничего, а как она уйдет, так он набрасывается. Зверюга был, садист. Я матери не жаловалась. Я ее жалела. А подросла, он стал ко мне приставать. Как напьется, так и пристает. Изнасиловал меня. Я из дома убежала. А ты говоришь, что дома?» «Бедная девочка, ты хлебнула», — посочувствовала Женя. Тамар звали Зиной, и она действительно хлебнула. Она была даже не из Харькова, а из заводского города Рубежная Харьковской области, с химзавода. И мама была не золото, а рабочая с производства, пьющая мать-одиночка. И папа в белом кителе был чистым плодом воображения. Как и отчим, изнасиловавший в детстве. Но все это Женя узнала через 2 дня, когда гуляла с Тамар по набережной Лимата. «Да, много чего было. У тети жила, в Брянске, работала, училась. Повстречала парня богатый, красивый, любовь была. Решили пожениться, уже заявление подали. Он купил мне платье белое, брюлики, все, что надо. Свадьбу заказали на 100 человек. Одних цветов на 1000 баксов привезли. И в день свадьбы, утром, его расстреляли. Прямо в машине вместе с шофером и телохранителем». Тамар стряхнула маленькую слезинку с угла глаза. Поправила волосы, опять стали видны круглые мышиные ушки. Руки у нее были краткопалые, с длинными наклеенными ногтями. Она была не так уж молода, но детскость ее была еще трогательнее от замазанных гримом морщинок вокруг глаз. Уже не прямо дух перехватило от жалости. Ей по 30, а все еще играет в сказку. У меня подруга здесь, в Цюрихе есть. Люда из Москвы. Она раньше тоже в нашем бизнесе работала. Не в нашем клубе, а в Венеции. Так она уже 2 года как замуж вышла. Муж банкир, она с ним разъезжает. У них 2 дома в Цюрихе, дом в Милане. Люда, конечно, класс. У нее 4 языка, она все знает. Говорит хоть о музыке, хоть о картинах. В прошлом году она домой ездила. А вот это никто себе позволить не может. «А что? Очень дорого?» Задала Женя совершенно нелепый вопрос, и Тамар захохотала. «Да при чем тут дорого? Дорого — это, само собой, опасно. А ну как, обратно не впустят? Мы здесь все живем еле-еле. 2000 за квартиру. Одежда наша жутко дорогая. Каждые трусы — стольник. Бра вообще 300. Крем, шампунь купишь — все. На жрачку вообще не остается». Она спохватилась, растопырила пальчики. «Ну, у меня, конечно, порядок. Даже и до Франца, моего жениха, у меня были клиенты. Я за 100 франков не ходила. 1000 баксов — ночь. Но вообще здесь очень непросто жить. А вернуться не думала?» Опять сморозила глупость Женя, и Тамар засмеялась громко, так что сидящая рядом парочка оглянулась. «Ты что, больная? Что я там буду делать? На вокзал пойду? У меня здесь профессия, бизнес, я в кабаре работаю. Да там 1000 лет пройдет, пока до культурной жизни дойдут. А может, вообще никогда». Им давно уже поставили на стол шампанское. Тамар, не совсем и заметив, автоматически выпила. Начинающая алкоголичка, догадалась Женя. Мишель сидел в баре с марокканкой, которая в самом начале вызвала им Тамар. Марокканка была настоящая красавица. Женя переглянулась с Мишелем, Тамар поймала взгляд. «И кого тут только нет. Черножопые и косоглазые. Мы с подругой в самом начале снимали с 2 черными. Ну так, деревня, слов нет. Мясо сырое ели. Одна потом померла, а вторая съехала. И мы наших девочек подселили». Она спохватилась. «Это давно было. Теперь-то я свою квартиру нанимаю». Охранник от двери делал знак Тамар. Она встрепенулась. «Да ты заходи. Возьми у Мишеля мой телефон. Хочешь, днем погуляем? Я тебе Цюрих покажу». Охранник махнул ей еще раз, и она пошла к выходу. Там ждал ее человек в темном плаще. Следующий день был пропащий. У Жени болела голова, и никакие ее любимые таблетки не помогали. Она провалялась до 2. Потом позвонил Луи, сказал, что скоро заедет. Женя, совсем уже собравшаяся выйти в город, прождала 2 часа, пока он объявился. Он привез ей конверт с деньгами на расходы. В 11 вечера снова отправились по маршруту. Ресторан, стриптиз-бар, кабаре. Мишель опять потащил Женю в какой-то дорогой ресторан, рассуждая в дороге о тонких различиях между богатством французским, швейцарским и немецким. Швейцарское представлялось ему совсем тупым. Вообще патриотом он не был. Ругал свою страну почти беспрерывно, и Женя про себя удивлялась. Чего же он, свободный художник, не уедет в другое место, но пока не спрашивала. Лада из бара XL была главным объектом Жениного изучения в первой половине вечера. Полнотелая, с большой, слегка усталой грудью, она была похожа на медсестру, воспитательницу и парикмахершу, а также на подавальщицу в рабочей столовой, продавщицу в хорошем продовольственном магазине и приемщицу в химчистке. И одновременно на всех советских послевоенных звезд от Серовой до Целиковской. Пергидрольные волосы, красная блестящая помада и широта души. «Здравствуй, Лада. Я из Москвы. Мне Мишель про тебя рассказывал. Говорит, ты про здешнюю жизнь лучше всех знаешь. Все здесь сечешь», — начала знакомство Женя. «Да мы здесь все сечем», — улыбнулась Лада и сразу же убрала улыбку. «А если чего не рассечешь, то тебе пи***ц. Поняла, да?» «Ты давно здесь?» Вопрос плохой, но обязательный. «Здесь я 3 года. До этого я в Западном Берлине работала». «А где лучше?» «Здесь лучше. И сравнивать нечего. И в материальном отношении, и по-всякому. Пьяный немец — тяжелый клиент. А здесь, считай, совсем и не пьют. Здесь гораздо приличней народ. А приезжие, сброд всякий, они всюду одинаковые, но в Цюрихе всякой швали меньше. Здесь место дорогое, шваль всякая сюда не едет. Я довольная здесь». С достоинством провинциальной учительницы ответила Лада. «А домой не собираешься? — поинтересовалась Женя. «Раньше были такие мысли, но теперь все по-другому решается. Я замуж собираюсь». Улыбка внутренняя, тихая. «Да что ты?» «За швейцарца?» — обрадовалась Женя. «За банкира. Состоятельный человек, не мальчишка. И главное, он из хорошей здешней семьи. У него все банкиры до третьего колена. Прадед даже...» Это Женя уже слышала. «Много старше?» 42 ему, но женат не был. Мне 34. Пора свою жизнь устраивать». Улыбается красными напомаженными. Помада блестит ровной поверхностью, без единой трещинки. Особая какая-то косметика. «Я ребенка хочу родить. Хейнс детей любит». «А как ты вообще за границу попала?» Задает Женя ударный вопрос. «Длинная история». Загадочно улыбается Лада. Она улыбается после каждого слова. Она все время улыбается. Это у нее вроде нервного тика. «Друг моего покойного жениха мне помог. Я из дому рано ушла, в 14 лет. Работала, училась. Встретила человека, как в романе. Богатый, красивый музыкант. В ансамбле выступал, по всей стране ездил. И накануне свадьбы, представь, его убили. Может, ты в газетах читала, очень известная история была. И шофера его застрелили, когда мне сказали. Я полностью вырубилась, 2 месяца в больнице пролежала. Самоубийством кончала. Но друг его мне помог. Он взял меня в свою группу на подтанцовку, и я поехала с ними в гастроли. И сделала ноги». И снова она улыбнулась своей идиотской, изображающей загадочность улыбкой. «Бедняга, сколько же тебе пришлось всего пережить?» — посочувствовала Женя. — И родителей, наверное, столько лет не видела. — Да что родители? У меня отец был капитан дальнего плавания. Если в гости ко мне зайдешь, я тут недалеко, я тебе фотографию покажу. Красавец, форма белая, парадная, погиб молодым при взрыве. А мама беспомощная, избалованная, сама понимаешь, жена капитана дальнего плавания вышла замуж за его помощника, а он, скотина, меня лупил, издевался всячески. А когда подросла, он меня изнасиловал. Я из дома убежала. Сейчас и вспоминать не хочется, сколько всего было. Но, видишь, обошлось. А мама после того, как я убежала, умерла. Так что у меня в Вологде ничего, пустое место». Мишель то подходит, то отходит, выпивку оплачивает. Все довольны. Женя вторую пачку сигарет распечатывает. Опять завтра будет голова болеть. «Вот с Хайнцем поженимся, откроем дело. Небольшой клуб я бы открыла, только в хорошем районе. Русский клуб назову, а что? Здесь район не очень. Я бы сама девушек из России привезла. Сейчас и с визами лучше». Вдруг она оживилась. «Есть здесь у нас одна девушка из Москвы, Люда, я с ней знакома, но так, не особенно близко, с ней моя подруга дружит. Она уже 2 года как ушла из стриптиз-клуба, сейчас замужем за банкиром в большом порядке». На золотой цепочке, утопая между грудями, висит какой-то шарик. Лада вытаскивает его, поворачивает. «Хейнс часы подарил, у меня через 20 минут номер». «Посмотришь, обалдеешь. У меня номер постановочный. Не просто так. Я отработаю, вернусь». Улыбка крупным планом. Стриптиз голый, то есть без предметов. Стриптиз с предметом. Стриптиз парный, мужской, женский. Наконец, стриптиз-сеанс, когда хорошему клиенту персонально демонстрируют все от начала до конца за особую плату. Лада выступает со стулом. Стул ее сексуальный партнер. Она его оглаживает, облизывает. Язык огромный, красный, увешан серебряными сережками или бубенчиками. Кажется, это стул снимает с нее перчатки, подвязки, трусики. В пупке искусственный изумруд в 40 каратов. Лада отдается возлюбленному стулу с пылом артистической страсти. Аплодисменты. Ладу приглашают выпить. Ладу приглашают потанцевать. Лада сегодня в ударе, об этом говорит Женя Мишель. «Она сегодня отлично работала. Надо было сегодня снимать. Она опытная актриса. Перед камерой не стесняется». «Ага. Выходит, другие стесняются. Это интересно. Перед полным залом мужиков не стесняются». После выступления проходит часа полтора, прежде чем Лада возвращается к Жене. «Ну, как тебе?» «Лада, класс. Лучший стриптиз за всю жизнь». Всего стриптизов Женя видела 2. Вчера и сегодня. И вчерашний был не хуже. Снова сидят за столиком, перемалывают все то же, про папу капитана, про насильника отчима, про жениха. Странно, одна и та же история второй раз. А зовут Ладу Ольгой, она из Иваново, закончила ПТУ, работала предельщицей. Зарплату по полгода не выплачивали, уехала на заработки в Питер, в проститутки. Хорошо зарабатывала, за вечер столько на фабрике за полмесяца. Это два дня спустя, сидя в кафе, где Ленин кушал штрудель, расколется девочка. А пока про здешнюю жизнь. «Вы наших девочек не слушайте. На нашу зарплату здесь не проживешь. Хватает только за квартиру заплатить и на одежду. Здесь костюмы очень дорогие». Костюмы, трусики с блестками и бюстгальтер в стекляшках, или что-нибудь кожаное, и бубенчик в языке, и изумруд. «Профодежда», — улыбается про себя Женя. «А кормись, как хочешь», — и жалуется, и хвастается одновременно Лада. «Вот у меня, к примеру, есть своя клиентура, 1000 баксов в ночь. А так ведь все наши девочки...» — лицо презрительно кривится. «За 200 франков ходят. К тому же я здесь работаю только до осени. Осенью мы с Хейнсом поженимся, и я открываю дело. Он банкир». Он меня поддержит. У меня здесь подруга есть, Люда из Москвы, тоже у нас работала. Так вот она замуж вышла и открыла свое дело. По второму кругу заходит Лада. Ну, конечно, у них алкоголизм, профессиональное заболевание. Надо будет попросить Мишеля познакомить с этой Людой, решает про себя Женя. Оказывается, Мишель Люду прекрасно знает. Она сейчас в отъезде. Непременно познакомит, как только та появится. Женя продолжала свою ежевечернюю вахту. День второй, третий, четвертый. А Элита из Риги, Эмма из Саратова, Алиса из Волхова и Алина из Сталина. Сидит в барах ночами, выпивает с девушками понемногу, болтает о том о сём. С вечера алкозельцер, утром алкозельцер. Записывает вчерашние разговоры. Встречается с девочками, гуляет, то есть сидит с ними в приличных кафе, угощает их на Мишелевы деньги, телевидение оплачивает счета, пирожными и разговаривает, разговаривает. Им нравится о себе рассказывать, а Женин навык ученого заставляет ее анализировать их бесхитростные лживые рассказы, и она выстраивает типовую конструкцию. Мишель появляется только по вечерам. Он все-таки, хотя и очень милый, но странный. Вдруг притащил ей из гардероба своей жены эсперанцы целую кучу платьев, бросил Жене на постель. «Это проклятое барахло никому не нужно. Здесь целое состояние прокручено. Бедная мартышка!» И заплакал. Женя опять ни о чем не спросила. В другой раз пришел с Женей в бар на работу. Сидел мрачный, потом куда-то делся на 3 часа и пришел к самому закрытию. Все лицо в каких-то сажевых разводах. И глаза опять сияют голубизной. Никогда Женя такого не видела, чтобы цвет глаз 2 раза в неделю менялся. Провожал домой и всю дорогу радовался, как щенок. Неврастенник. Такие резкие перепады настроения, подумала Женя. Подошли к двери пансиона, он говорит. «Если хочешь, я у тебя останусь, ну?» Женя засмеялась. «Мишель, ты мне почти в сыновья годишься». «Это не имеет никакого значения. Скажи «да», и я останусь». «Нет. Иди спать. Ты устал». «Ну, нет. Я пойду спать к Тамар. Или к Элите». Наконец, рабочая встреча. Продюсер Луи с портфелем. Мишель в ореоле умопомрачительных духов. Женя с 10 листков, исписанных мелким почерком. «У меня есть 7 персонажей», — начала Женя. 7 подлинных историй, за достоверность которых я не ручаюсь, но, скажем, 7 приблизительно подлинных историй. И есть одна сверхистория. Это и есть тот ключ, которого тебе, Мишель, не хватало. Дело в том, что первоначально все девушки рассказывают одну и ту же вымышленную историю, в которой фигурирует хорошая мать, хороший отец. В 5 случаях девочки изображают отца в виде капитана в белом кителе. Далее смерть отца, злой отчим, изнасилование в отрочестве, обычно именно отчимом, побег из дому, встреча с возлюбленным, несостоявшаяся из-за неожиданной смерти жениха свадьба. Мишель пытается задать вопрос, но Женя останавливает его жестом. «Погоди, сначала я изложу». Он от нетерпения просто подскакивает на стуле. «После смерти жениха возникает друг жениха, который помогает уехать за границу». Он оказывается негодяем, толкает девушку на путь профессиональной проституции, но теперь как раз она встретила замечательного человека. В среднем этот новый жених банкир, но иногда владелец собственного бизнеса, и они скоро поженятся. Вероятно, все они прочитали одну и ту же книжку или посмотрели какой-то фильм, который произвел на них впечатление. Ты, Мишель, совершенно прав. Мы имеем дело с очень инфантильным человеческим типом, в котором действительно много трогательного. И последнее, что я могу сказать. Все или почти все девочки упоминали о Люде из Москвы. Она какая-то местная героиня и мифологический персонаж. Надо с ней встретиться, мне кажется, она и есть ключевая фигура будущего сценария. Мишель вскочил и набросился на Женю с поцелуями. «Гениально! К черту документальное кино! Этот капитан в белом кителе, насильник отчим, а девочка такая русская лолита, бежавшая из дому!» Мишель стоял посреди комнаты, распахнув руки, и слезы текли из его черных в этот день глаз. Она стоит на обочине дороги, голосует «Мимо идут траки, груженые траки из Германии, и никто не останавливается, идет дождь, и расстрелянный накануне свадьбы жених, русская мафия, гениально, на Оскара, с Натали Портман в главной роли, о-о-о!» Застонал Мишель и схватился за сердце, потом вскочил и снова набросился на Женю с поцелуями. «Это будет как Достоевский, даже лучше, а с Людой мы увидимся сегодня вечером. Она вчера приехала и мне звонила, хотя она нам совершенно не нужна. Я уже не хочу никакого документального кино. Будем делать игровое, к черту эту документальную дребедень!» Луи сидел совершенно безучастно. Когда Мишель закончил свой бурный монолог, он развел толстыми ручками и, надув губы, сказал: «Мишель, ты как хочешь, но я в этом проекте не участвую. Я нанимался на документальное кино для швейцарского телевидения. А этот проект, на него надо искать денег полгода или год. И вкладывать тебе свои я на этот раз не позволю». Мишель засмеялся. «Луи, ты просто как ребенок. Женя напишет сценарий так, что 3/4 его мы снимаем в России. Покупаем там услуги. Там же все даром. Мы наймем русского оператора. У них есть несколько гениальных операторов. И композитора, и художника. А техника, пленка наши. 3 копейки будет стоить фильм. Ты же знаешь». «Нет-нет. Абсурдная идея», — уперся Луи. «Хорошо. Не веришь, не надо. Женя пишет сценарий, и мы будем разговаривать, когда сценарий будет готов. А сценарий я оплачу из своего кармана. Вот так». Далее все покатилось с кинематографической скоростью. Встреча с Людой была назначена в том кабаре, где она когда-то работала. С хозяйкой, немолодой немкой, бежавшей с Восточного Берлина еще в 60-х, Женя уже была знакома. Ее звали Ингеборг. И она уже сделала свою большую карьеру. Из простой труженицы панели выросла до хозяйки заведения. Она была хорошая баба, девочки ее любили. Людой она гордилась как лучшим своим произведением. Ждали Люду долго, она появилась с часовым опозданием. Высокая блондинка с зубастым ртом и проваленной переносицей. Хорошенькая, как юная смерть. Элегантная, как модель от кутюр. При ней муж. Розовый колобок ей по грудь. С лицом приветливым и веселым. Расцеловались очень сердечно. Мишель поцеловал Люде руку, а Женя, уже освоившая повадки режиссера, поняла, что это подчеркнутое почтение как раз и выдает их былые, более близкие отношения. Люда заговорила, и это был высший шик. Одновременно на 4 языках. С Женей по-русски, с Мишелем по-французски, с Ингеборг по-немецки, а со своим мужем, уроженцем Локарно, по-итальянски. «Люда, вы просто лингвист!» — восхитилась Женя. «Вы так прекрасно говорите на иностранных языках!» «Да какой я лингвист! Кончала я иньяс имени Мориса Тореза. Там лингвистов не готовят. Так, далмечеры, толмачи!» — улыбнулась Люда зубастым ртом, и Женя еще более поразилась. Внешность хоть и стильная, но безукоризненно блядская, а словарный запас столичной женщины хорошего круга. По-видимому, так оно и есть. История Люды оказалась отличной от всех прочих. Девочка из приличной семьи, дедушка-профессор, квартира на Кропоткинской улице. почтенные родители. Никакого изнасилования в детстве, напротив. Музыкальная школа и кружок в доме ученых. Художественная гимнастика, институт с отличием. Счастливый поначалу брак с однокурсником. Выезд на работу за границу. Очень тяжелая травма. Муж оказался с гомосексуальными наклонностями и ушел от нее к юноше. В результате у Люды произошел нервный срыв, потеряла работу. Устроиться трудно, пошла в стриптиз. Здесь, в Цюрихе, жизнь очень дорогая. Зарплаты едва хватало на квартиру. Ночью работала в стриптиз-клубе, днем делала переводы. Кое-как вытягивала. А потом встретила Альдо. Здесь, в этом самом клубе, с ним и познакомилась. Он банкир, состоятельный человек, так что она свою жизнь устроила удачно. «А пьет она очень прилично», — заметила Женя. «Пришла не свежая была». А пока разговор разговаривали, Люда выпила 4 бокала шампанского. В какой-то момент Женя вышла в туалет. Здесь Женю ожидала маленькая неожиданность. Служащая в туалете, пипи-дам, тоже оказалась из России. Видимо, из тех, кто на большой сцене не прижился, а уезжать не хочется. Женя сделала свое дело и по инерции заговорила с женщиной. Оказалось, именно так, как Женя и предположила. Из Краснодара... Работала в Германии, теперь здесь. Женя стояла у зеркала, смотрела на себя и сама себе говорила, «Куда же тебя, дорогая, занесло?» В этот момент, изящно покачиваясь и слегка вращаясь около каждой дверной ручки, вошла Люда. Она была совершенно пьяна. Ринулась в кабинку, поблевала, пописала, вышла. «Пипи-дам!» ей тут же сунула в руку стакан. Люда прополоскала свой зубастый рот, прыснула в него дезодорантом, села на козетку, увидела Женю, любезность вдруг сошла с лица, как косметика. Закурила, скривилась и обратилась вдруг к Жене на языке уличной девки. «А чё ты, мля, здесь делаешь? Кто за тебя платит? Чего тебе вообще надо?» Как это бывает с пьяными, у нее, видимо, произошел слом, и Женя отвечала ей ласково. «Да я сценарий пишу, Людок, про русских девушек в Цюрихе, а ты здесь... «Главная героиня. Все про тебя говорят. Люда из Москвы». «А ты как? Ручкой пишешь или на диктофон?» — спросила Люда с новой интонацией. «Ну, есть у меня диктофон», — призналась Женя. «Но с тобой мне просто интересно поговорить. Так, по-человечески». И тут Люда превратилась вдруг в совершенную фурию. Попыталась встать, но плюхнулась на козетку. «Ах ты, сука казенная! Заложить всех хочешь? Дома по пятам ходили и здесь достали? Да я тебе пасть порву!» И она сделала плечиками такое движение, как фильмовый актер, который урку играет. И тут на Женю накатил какой-то истерический хохот. «Людок, сестричка моя!» — завопила она сквозь смех. «За кого ты меня принимаешь? Ты что, сбрендила? Может, ты думаешь, я в своей жизни говна не кушала?» Женя обняла Люду за плечи, и та уронила голову ей на плечо и начала рыдать. Сквозь рыдание прорывался знакомый текст, но выраженный ярче, чем это делали ее менее одаренные коллеги. «А ты за 3 рубля не сосала у 3 вокзалов? А на хор тебя не ставили? А в подъезде ты не давала? Да, я Люда из Москвы, королева, ебена мать! «Только я не Люда и не из Москвы, я Зоя из Тулы, и профессоров у нас в родне не было. Прислугой в профессорском доме у евреев, да, работала, внучку их на кружок в дом ученых водила, а у меня шахтеры все, папаша, отчим, и мама моя до сих пор на шахте работает, диспетчером, и пьяница отчим, сейчас сидит, хотя, наверное, помер уже, изнасиловал меня, когда мне 11 лет было, да». «Я школу с золотой медалью, и в институт я поступила, но как меня в национале милиция загребла, так и выперли из института. Хорошо не посадили, всем отделением отхарили и отпустили. Да я бы, может, сама бы профессором стала, если бы не приходилось мне с 1-го курса пи***ть зарабатывать. Мне языки даются, как нифига делать, я ухом все ловлю без учебника». Она высунула длинный розовый язык, покрутила высокоорганизованным орудием профессионала. Дальше рассказ шел по полной программе. Жених, смерть накануне свадьбы, злой гений. Текли пьяные слезы, жидкие сопли. Она икала, размазывала водостойкую тушь по впалым щекам. «Людочка, не плачь», — гладила ее Женя по плечу. «Ты все равно здесь самая удачливая. Тебе все девчонки завидуют. У тебя и бизнес, и Альдо муж. Писатель ты гребаный!» Еще горше заплакала она. «Ну что же ты ни хера не понимаешь, инженер человеческих душ? Ну да, женился он. Я на него пожу, как папа Карло. Я сегодня под тремя клиентами полежала. 400 франков, all included. Один был араб, лет 60, двустволка и гадина. Второй немец из Баварии, жадный до умопомрачения. Я себе воды минеральной в стакан налила, а он спрашивает, кто платит за эту воду. А третий...» Она захохотала. «Лапочка, молодой япошка, ну совсем без хера. Ну какой вежливый, а про 1000 баксов забудь. Мечта всех здешних идиоток. Такие деньги, может, только Наоми Кэмпбелл дают». Женя выволокла Люду из туалета. Розовый Альдо посмотрел на Люду недобрым глазом. И Женя поверила всему, что Люда только что о себе рассказала. А еще через день Женя уехала. С Мишелем у нее был заключен договор на написание сценария. Такая сучья жизнь, такая убогая ложь. А правда еще более убогая. Но Мишелю хотелось сказки, городского романса, мелодрамы для бедных, воплощение мечты всех девочек мира, простодушных, алчных, глупеньких, добрых, жестоких, обманутых. Женя получила 1000 баксов аванса, ту самую сумму, которую все они мечтали получить за ночь. Вернулась домой. Дома было все по правде. Очень трудно и напряженно. Женя ходила на работу и писала сценарий. В Москве эта история выглядела все нелепей и ненужней. А через полтора месяца позвонил Луи, сказал, что Мишель умер от передозировки героина. И случилось это на следующий день, после похорон его жены Эсперансы, которая умерла в клинике от СПИДа. Луи плакал. И Женя тоже плакала. Наконец-то весь этот бред закончился, и все получило свои объяснения, в том числе и цвет глаз. Голубой, когда зрачок сжимается в иголочку, и черный, когда он расширяется и занимает всю радужку, в зависимости от дозы.